Рад, что он имел успех. Теперь он может жениться, если захочет. Не будь он сам таким непоседой, не чувствуя, что не способен провести больше одного дня в каком бы то ни было месте, но согласится ли она выйти за него? Раз они не сказали друг другу ни слова, то крайне трудно. Тут он заснул. Глава третья. Мистер МакКитчерн. Пока Джимми почивал в своем кресле, перед тем, как из глубин сна его вырвало появление штыря, некий мистер Джон МакКитчерн, капитан полиции, сидел в гостиной своего особнячка в пригороде и читал. Его отличало крупномасштабное телосложение. Крупным в нем было все — его ступни, его кисти, его плечи, его грудь и особенно его подбородок, агрессивный даже в минуты покоя, а уж когда что-то задевало мистера МакКитчерна, эта часть лица выпячивалась, обретая поразительное сходство с тараном боевой галеры. В дни, когда капитан патрулировал улицы, главным образом в Иссайде, этот его подбородок приобрел грозную репутацию от Парк-Роу до 14-й улицы. Никакая драка уличных шаек не могла удержать внимание юных сынов Бауэри. Стоило подбородку мистера МакКитчерна замаячить на горизонте в непосредственном сопровождении остальной его массивной фигуры. Бауэри — трущобный район Нью-Йорка. Он был человеком, не знающим страха, и пронизывал разбушевавшуюся толпу, подобно ветру с океана. Однако у его характера имелась и другая сторона. Собственно говоря, эта другая сторона была настолько весомой, что все прочие качества — готовность к рукопашной и усердие в подавлении уличных беспорядков — представляли собой лишь боковые побеги. Ибо честолюбивые помыслы мистера МакКитчерна огромностью не уступали его кулаку, а агрессивностью его подбородку. Он пошел в полицию с единственной целью — разбогатеть, и добивался ее достижения с упрямой энергией, столь же сокрушающей, что и его дубинка. Некоторые полицейские появляются на свет готовыми взяточниками, а некоторым взятки навязывают. Мистер МакКитчерн начал как первый, поднялся до статуса второго, а теперь уже несколько лет занимал видное место в классе избранных — тех, кто не выходит на охоту за взятками, а сидит дома, предоставляя взяткам приходить к ним. Хотя ни его фамилия, ни его финансовые методы не наводили на такую мысль, но мистер МакКитчерн родился английским джентльменом. Изложение истории его жизни во всей полноте потребовало бы слишком много времени, но вот она вкратце. Джон Форест, таково его настоящее имя, был единственным сыном некого Юстаса Фореста, в свое время майора Королевской гвардии. Единственным родственником Джона, помимо отца, был Эдвард, старший брат Юстаса, холостяк. Когда на пятом году брака миссис Юстас Форест скончалась, вдовец, проведя полтора года в Монте-Карло за разработкой непогрешимой системы срывания банка, к великому удовлетворению мсье Бланка и администрации казино вообще спустился в сад, где положенным образом застрелился, оставив после себя много долгов, никакого имущества и единственного сына. Эдвард, к тому времени человек, имеющий вес на Ломбард-стрит, улицу в лондонском Сити, на которой находятся конторы многих ведущих банков, в переносном значении финансовый мир Великобритании, усыновил Джона и посылал его в фешенебельные учебные заведения, начиная с детского сада и кончая Итоном. К несчастью, Итон потребовал от Джона более высоких норм поведения, чем он был готов гарантировать, и неделю спустя, после 18-го дня рождения, его карьера Итонса оборвалась преждевременно. После чего Эдвард Форест предъявил ему ультиматум. Джону предстояло выбрать между самой незначительной из незначительнейших должностей в компании его дяди и сотней фунтов в банкнотах вкупе с традиционным умыванием рук и лишением наследства. Джон взял деньги, когда дядюшка еще не договорил. В тот же день он отбыл в Ливерпуль, а на следующий — в Нью-Йорк. Он истратил свои 100 фунтов, безуспешно попробовал силы на 2-3 работах и под конец сошелся с дружелюбным полицейским, который, заметив телосложение молодого человека, уже тогда достаточно внушительное, порекомендовал ему пойти в полицию. Полицейский, носивший фамилию О'Флаерти, обсудил вопрос с двумя другими полицейскими, носившими фамилии О'Рурк и Мулдун, и все трое настоятельно посоветовали ему сменить фамилию Форест на другую, более созвучную его новой профессии. Вот так Джон Форест перестал существовать, и родился простой полицейский Джон МакКитчерн. В поисках богатства, Он готов был выжидать подходящего момента.